Ведите дневник вины. Предлагаю один эксперимент, который, возможно, покажется вам интересным и увлекательным. В течение 21 дня ведите дневник вины. Наблюдайте за своими действиями на протяжении этих 3 недель. Записывайте попытки вызвать в ком-либо чувство вины, случаи, когда чувство вины пытались вызвать у вас, ситуации, когда вы сами пытались вызвать в себе чувство вины. Благодаря данному упражнению вы сможете оценить, сколько времени тратится на бесполезную игру. Как только вы попытаетесь вызвать чувство вины в себе или в ком-либо другом, немедленно остановитесь и исправьтесь. Это поможет изменить привычную модель поведения и вскоре отучит вас от подобных действий. Если вы замечаете, что окружающие пытаются вызвать чувство вины у вас, дайте им понять, все попытки обречены на провал. Жертва обязана уведомить своих мучителей, что она уже не такая легкая добыча. Поначалу вам могут не поверить, ведь окружающим так долго удавалось манипулировать вами посредством чувства вины. Но как только они осознают, что вы больше не нуждаетесь в их одобрении и не собираетесь плясать под их дудку, они прекратят пользоваться чувством вины как средством эксплуатации.